323-я программа Mixadance подходит к своему завершению. Напомню, что в этой программе звучала полностью моя выборка пластинок этой недели. На следующей неделе мы услышим Светины любимые пластинки. Мне кажется, что Миксон так собой гордится, что его прямо распирает. Особенно вот от этого трека, который уже начал играть. Это Джули Хольц и Winter Band. Оливер Колецкий ремикс. Оливер Колецкий, надо сказать, один из тоже моих кумиров. Я же вас жду на своем сайте www.djsvet.ru. Оттуда вы сможете пройти по всем социальным сетям. И будьте внимательны, на Mail.ru в моем мире появился мой очередной клон. Расплодил. Ну а далее, вслед за этим треком, Mr. V, How's You? Original Mix, очередной релиз на лейбле Mixadance. Кстати, кто не помнит Mr. V, посмотрите обязательно меня ВКонтакте видео с Казантипа. Он там танцует на диджейском столе во время моего сета. Очень веселый Mr. V. Ты знаешь, что такое Mr. V? Mr. V — это тот, который спел очень известный трек вместе, если мне не изменяет память, с Себастьяном Ингроссом. Но... Нет, это Mr. V без точки, а наш Хорошо. Mr. V с точкой. Да, с точкой — это Иван Вентур, вот если уж быть напрямую. Володя Миксон и диджей Света, напомним, каждый четверг смотрим нас на nightparty.ru в рубрике «Видео» наши живые видеосеты. На этом мы с Миксоном откланяемся. Вы слушали, подчеркиваю, подборочку Владимира. Ну все, все, хватит. Мы уже поняли, что следующая будет твоя. На следующей неделе ждем, не дождемся. Непременно скоро в сети. Уж я-то задам вам жару как надо. Кто ж сомневается. Кстати, нужно новую придумать, Свет, какой-нибудь не ДВВГ, а что-нибудь такое новое. Подумаем, да, в следующей придумаем программе. Может, как раз слушать и что-то подкинуть в скайп опять же. Хорошо. Skype mixadance.fm. Пока ничего не придумали, ДВВГ. Mixadance. Сладкая пластинка. Mixadance. В интернет www.mixadance.info. Mixadance. Mixadance. Sweet track. Hold up. When I see you dancing on the floor, your body's tempting. It makes me want you more when you're moving. A dream is what I see, I'm not pretending. What else could it be? Look into my eyes, tonight you've won the prize. We're gonna take a chance on love. Tell me what I say, we got to take a chance on love. It's got to be that way. Take a chance on love. Take a chance on love. Love is on its way. Look into my eyes.